За них обиделся полковник Кобылинский. Он предупреждает Матвеева, что теперь отряду следует ждать крупных неприятностей. «За что?» — спрашивает Матвеев. «За самоуправство и хулиганство», — отвечает полковник. «От кого?» Этого Кобылинский определенно сказать не может. Стращает солдат то германским императором, то английским королем, которые, дескать, раньше или позже разыщут обидчиков своего родственника, бывшего царя. Но фронтовиков-георгиевцев, в боях не раз глядевших в лицо смерти, запугать трудно. В январе едет в Петроград и Царское Село делегация от отряда охраны. Солдат в Смольном принял Свердлов. Они рассказали об обстановке вокруг губернаторского дома, положили на стол пачку тобольских газет. Свердлов внимательно выслушал делегацию, посмотрел газеты, сказал: «Спасибо, товарищи, за верность делу народному, за службу революции. Знайте, передайте вашим товарищам в Тобольске, советская власть вам доверяет, поручается вам и далее также бдительно и зорко сторожить бывшего царя, как до сих пор, вплоть до того момента, когда он предстанет перед открытым всенародным судом». Рыцари самодержавия. Тайно понукаемые из губернаторского дома монархические группы готовятся к выступлению. Их активность в Тобольске особенно возросла в конце 1917-начале 1918 года. К этому году монархисты располагали в Западной Сибири крупными денежными средствами, боевыми кадрами, главным образом бывшие офицеры и жандармы, активисты распавшихся после февраля черносотенных организаций. Они находили опору в реакционно настроенных слоях местного населения – среди кулаков, торговцев, чиновников. Советская власть в этих районах еще не окрепла, кое-где не сразу и установилась. В центре уже нет временного правительства, а на местах продолжают действовать его органы власти и агенты. В Тюмени на одной улице располагаются два штаба. Один записывает в Красную гвардию, другой вербует в белые банды. Отпору концентрирующимся в губернии силам контрреволюции препятствуют меньшевики и эсеры, имеющие большинство и в Тобольском, и в Тюменском советах. Удалось заговорщикам проникнуть в отряд охраны губернаторского дома. Помог им в этом Кобылинский. Они подкупили несколько слуг, солдат и поручика Малышева, которые обязались по сигналу открыть нападающим ворота и другие выходы и помочь заключенным безопасно уехать. Агентам германской секретной службы является в доме фрейлина Софья Карловна Буксгевден, дочь царского посланника в Дании, Копенгагене, барона Буксгевдена. К германскому послу в Москве информация поступает главным образом от этой особы. Не лишены оснований высказывавшиеся в 20-х годах предположения, что таким же осведомителем Нирбаха и Ритцлера был и Кобылинский. Заговорщических групп было несколько, в их числе Петроградская Маркова II, ее главным агентом в Тюмени был штабс-капитан Сергей Марков, Московская монархического центра Нейтгарта, ею был заслан в Тобольск Кривошеин, еще при временном правительстве, обосновавшийся здесь на нелегальном положении, Распутинская в центре Вырубова и Ярошинский, представитель в Тюмени Соловьев, Гермогеновская, точнее священника Беляева, связанная с матерью бывшего царя, офицерская группа «Союз тяжелой кавалерии» с конца 17 года центр в Берлине, филиалы в Петрограде и Киеве и другие. Каждая из них претендовала на роль единственного спасителя семьи Романовых, что немало способствовало крушению их планов, по крайней мере в первое время тобольского сидения семьи, когда свита и челядь свободно ходили по городу, усиленной караульной службы еще не было, и при содействии Кобылинского можно было попытаться вывести семью не только ночью, но даже и днем. Вверх к координирующим центрам в Москве и Петрограде восходили нити связей от всех перечисленных групп. Такими руководящими инстанциями были сначала правый центр, нелегальная антисоветская организация, в основном прогерманской ориентации, действовавшая до весны 1918 года, затем развернувшая активность с мая того же года проантантовский национальный центр. Тянулись нити от тобольских групп и к некоторым другим антисоветским организациям, например, к пресловутому Союзу защиты Родины и Свободы. Различались эти и подобные им объединения только оттенками отношения к одному из двух империалистических блоков –